Второе. Дэйв Атей позвонил в понедельник утром, когда народ еще спал. Нам с Дилькой в школу к 8, а родителям на работу к 10. Поэтому я встаю первым, без 15:07, умываюсь и ставлю чайник. К тому времени просыпается мама, которая храбро взваливает на себя тяготы Дилькиного подъема. Часто вместе с Дилькой взваливает. Папа выходит скорее нам настроение поднять. Дилька гогочет над его видом всю дорогу до школы. Мне тоже смешно, конечно. Телефон заорал, едва я вышел на кухню. Я схватил трубку и немножко удивился. Обычно Дэу Ати звонит вечером, когда межгород дешевле. Еще сильнее я удивился, когда вместо обычного «Хай вам! Как Дилечка? Как оценки?» именно в такой последовательности. Услышал. «Здравствуй, Наилюк. Как там родители?» «Да нормально, кажись. А что?» Дэу Ати, помявшись, сказал, что «нет-нет, ничего». И перешел было на Дильку, которую любит куда сильнее, чем меня. Это бывает, я не переживаю. Но я не успел даже придумать никакую ерунду ему на радость. Дед вдруг начал рассказывать, что очень там на поминках забоялся за родителей. Они, говорит, на кладбище со стариками задержались, когда все уже в деревню ушли. И тут отец решил сам камни на могилах поправить. Его айда отговаривать, давай, мол, за стол сперва сядем, ну или других мужиков позовем. Чего, мол, один будешь корячиться? А он рукой машет и ходит примеривается. Я, говорит Дэу Ати, вспылил, что он упрямый такой. Ушел с Абыстайками. Абыстай – жена священнослужителя. В широком смысле просто набожная старушка. А папа остался. И мама тоже. Охранять его, как всегда. Дед говорит, родители ждали-ждали. Наконец сели есть. Но суп долго не разносили. Потому что опять ждали-ждали. А они к чаю только пришли. Отец перемазанный слегка, и оба как пришибленные. Замерзли, сказали. Ну да, сипели еще. Их айда кормить-поить, они оттаяли постепенно, но все равно подергивались. Я, говорит, уж отпускать их не хотел, но отца твоего разве переупрямишь? Позвонил им из дому. Они уже в подъезд входят, говорят. А у Рустама голос вроде больной. А вчера вас дома не было. «Так все в порядке, говоришь?» «Ну да», — сказал я озадаченно. «Мы весь день шарахались. Аквапарк, Макдональдс, потом еще в лес выперлись зачем-то, чисто подышать». «Молодцы, что могу сказать», — отметил Дэйв Ати не менее озадаченно. «Значит, не болеют?» «Да нет, наоборот. Вчера вон у меня уже руки отваливаются, копчик стер на горках, а эти еще раз и пойдем, как маленькие». «И не сипят?» «Да они сразу не сипели. А вчера вон песни пели, хором. Я записал. Будешь слушать?» «Еще я записи по телефону не слушал. Ладно, я вечером позвоню. И так заболтался. Деньги капают?» Сурово сказал Дэйв Ати. Типа это я его звонить и столько болтать заставил. Так он и не узнал ни про мои уроки, ни про Дилькины успехи. Ну и того, насколько родители здоровы, тоже не узнал. Хотя мог бы. Потому что мама к моменту завершения разговора уже проснулась и пошла в ванную. А через минуту вскрикнула и что-то громыхнуло. Я испугался, подбежал и распахнул дверь, как-то не подумав, что мама может быть не готова к этому. Слишком четко представил, отчего она могла так крикнуть. Разбитых зеркал или струи кипятка не было, но мама стояла напряженно, словно с трудом поймав равновесие, и прижимала ладонь к глазу. «Что, мам?» – выдохнул я. «Да не пойму», – медленно и удивленно сказала она. «Линзу вставила и вот. Вчера снять забыла, что ли? Да ну, ерунда!» Она осторожно отняла ладонь, тут же охнула и повела головой вниз и вбок, жмурясь и снова вдавливая ладошку в глаз. «Слушай, перегнулась она, что ли? Режет так!» И тут открытый глаз у нее совсем распахнулся, она выпрямилась и потребовала: «Отойди!» Я машинально качнулся назад. «Наиль, я серьезно говорю, отойди на 2 шага. Так, хорошо, подними руку. Или нет, принеси газету или журнал, быстро». «Какой журнал?» – тупо спросил я, совсем растерявшись. «Любой», – нетерпеливо сказала мама и даже чуть топнула. «В прихожей лежит стопка, принеси верхний, что ли. Быстро только». Я метнулся в прихожую и вернулся со стопкой газет и журналов. Мало ли какой ей понадобится. Мама скомандовала: «Подними на уровень головы. Не тряси. Акционеров вывели из суда». «Чего?» – спросил я, обалдев. Глянул на газету и понял, что это она заголовок прочитала. «Ну и что?» И зачем это вообще? А мама все тем же решительным и даже суровым тоном продолжала командовать. Чуть поближе подойди. Еще чуть-чуть. Стой. Не тряси. Вчера в Таганском суде... О боже! Что, мам? Спросил я, боясь опустить газету и пытаясь сообразить, что такого страшного в этих строчках. И звать ли уже папу на помощь? Или, может, все обойдется? Сейчас, сказала мама, склонив голову. Ее ладонь сползла на щеку, средний палец оттянул нижнее веко, а указательный легко ковырнул глаз. Я зажмурился, тут же открыл глаза, пока она себе пальцами совсем глубоко в голову не полезла, и понял, что мама просто снимает контактную линзу, то есть уже сняла и вытирает мокрый глаз. Я хотел отпроситься на кухню, чайник ведь уже вскипел, но мама, пожмурившись, распахнула веки, зажмурила левый глаз, открыла его и зажмурила правый. Снова открыла, а зрачки бегали то по газете, то по моему лицу. Пальцы с прилипшей линзой она держала на отлете. «Мам», — сказал я наконец, но она перебила. «Наилек, у меня, кажется, зрение исправилось». Обняла меня и заплакала. На наши вопли набежали Дилька и даже папа. Затеребили нас, испуганно выкрикивая «Что? Что?». А папа еще хватал каждого за плечи, разворачивал и быстро осматривал в поисках повреждений. Мама, прерываясь на смех и всхлипывание, все объяснила. Папа сказал что-то длинное и непонятное, постоял на месте, остыв совсем взглядом, вскипел и принялся экспериментировать с газетой. Тут выяснилось, что зрение восстановилось не полностью. Мама видит все-таки хуже меня и папы, но лучше, чем Дилька, у которой, кстати, не настоящая близорукость, а астигматизм. Это когда глазное яблоко неправильной формы. «Было у тебя 5,5, да?» «Ну, сейчас, значит, порядка -2», — сказал папа, поразмышляв. «Рустик, но так же не бывает», — сказала мама тонким голосом. Папа пожал плечами. «Значит, бывает. К окулисту сегодня запишись, пусть посмотрит». «Конечно». Папа нежно поцеловал маму, смущенно посмотрел на нас, поцеловал Дильку и меня и сказал. «Слушайте, люди, а я один так жрать хочу». Жрать хотели все, поэтому хором ломанулись на кухню. То ли готовить, то ли есть на перегонки. Одна Дилька, дьяволически захохотав, заперлась в ванной, ликующе сообщив, что будет долго-долго чистить зубы и никого не пустит. А у нас санузел совмещенный. Но хватило ее дьяволизма на 3 минуты. Прибежала как миленькая и стала ныть, что может быть хотя бы сыр нарезать. Толпой, оказывается, все готовится быстрее. Даже сосиски сварились мгновенно. И съедается быстрее. А мы давно так не завтракали. Все вместе, громко и радостно. Папа, который, между прочим, по утрам не ест, он кофе пьет, ну, с бутербродом иногда, тонюсеньким. Мел все подряд, как кит. Мама зато мало ела. Кусочек отрежет, клюнет, и опять айда щурится то в окно, то на телевизор. И улыбается. Наконец прыснула и сказала. Все время проснуться боюсь. «Ущипнуть?» – деловито спросил папа, рыская взглядом по зачищенному столу. «Да я себе уже таких синяков насажала. Рустик, а почему, а? Как так могло-то?» «Ну, чудеса аквапарка, воздействие хлорированной воды на падающий организм. Может, нерв удачно об воду ушибло. Врач скажет. Ты доедать будешь?» «Нет, какое там доедать? А, возьми, конечно. Кушай, кушай, поправляйся». Папа, не реагируя на подколы, в 2 движения закинул все с маминой тарелки в пасть. В натуре пасть. Мне показалось на миг, что она на пол лица распахнулась. Я моргнул, присмотрелся. Нет, все нормально. Дилька сказала вредным голосом. «Наиль, а мы не опаздываем?» Научил ее время распознавать на свою голову. Мы не опаздывали, но вставать и выходить было самое время. Я с хлюпаньем допил чай. Никто даже замечания не сделал. И рванул в прихожую, чтобы быстренько одеться и сказать Дильке, что одну ее ждем, между прочим. Но все же задорные с утра, блин, рванули за мной. Весело получилось, зато без жертв. Мы уже стояли на пороге. Папа побежал себе еще бутерброд сделать. Мама проверяла, все ли мы взяли. Ранец, рюкзак, сменная обувь, шарфы не забыли, Наиль на голову надень. Надень, я сказала. Наушники вынь. И вообще договаривались с телефоном не размахивать. Или Дильку по пути потеряешь, или в школе отберут. «Кто отберет?» — хмуро спросил я, убирая телефон из куртки в брюки. «Хулиганы эти твои?» «Директор», — коротко сказала мама, и тут мне возразить было нечего. И тут Дилька сказала: «Ой, мам, какая ты красивая!» «Ага», — невнимательно ответила мама, но затем все-таки решила возмутиться. «Где красивая? Издеваешься, да? Сосна, морда распухшая, на башке мочало, еще глаза, и тут все красное». «Правда красивая», — протянула Дилька. Я поднял глаза и тоже увидел, наконец, и подтвердил: «Мам, в натуре, как это, прекрасно выглядишь сегодня». Мама хмыкнула, покосилась в зеркало и уже открыла рот, чтобы сказать что-то ехидное, но передумала. И прямо так, с приоткрытым ртом, повернулась к зеркалу и принялась разглядывать себя, зачем-то водя рукой по животу и ногам. Мне стало неловко, а Дилька захихикала. «У нас мама симпатичная, очень. Хоть косметикой не пользуется. Но она сильно устает, потому что работает на каком-то суровом муниципальном предприятии. И ухаживать за собой не очень любит. Ей нас хватает. А мы ей, знай, нервы портим. Ну и так далее. Так, по-моему, все мамы говорят. Все мамы разные, и наша тоже разная. Но у нее красивое лицо, глаза яркие, она не толстая и не дохлая. Ну что я рассказывать про свою маму буду? В общем, приятная такая». Теперь она была неприятная, а какая-то, ну как в рекламе по телеку или в глянцевом журнале. Стройнее, подтянутее. Я не понял почему, но силуэт у нее стал будто на картинке. Волосы как после укладки. И кожа оказалась бархатно-золотистой и теплой даже на вид. Мне аж потрогать захотелось. А Дилька, не думая, обняла маму и уткнулась лицом в живот. И мама что-то, видимо, в себе нащупала, пока ладошкой водила. Совсем засияла и спросила явившегося наконец папу: «Видишь что-нибудь?» Папа на секунду перестал жевать, осмотрел ее в явь и в зеркале и бурно закивал, дожевывая. «И что же ты видишь?» «Персик!» «Хоть бы раз, гад, что хорошее сказал!» «Дети уйдут, я тебе все подробно расскажу», невнятно пробормотал папа, подходя ближе к маме. Я расслышал, конечно, и заторопил Дильку. «Вот нам необходимо такие разговоры слушать. Орлы, блин!» Впрочем, они опомнились вроде. Когда мы уже обцелованные выходили за дверь, мама вполголоса сказала: «А очков-то нету, сегодня ты за рулем. И целую коробку линз, как назло, только вчера купила. Теперь выбрасывать, что ли?» «Жалеешь?» – уточнил папа, ухмыльнувшись. Мама засмеялась и сказала: «Зависть – мелкое чувство. Ладно, сегодня перебьюсь как-нибудь, а завтра к окулисту и новые купим». Новые линзы покупать не пришлось. Во вторник острота маминого зрения дошла до единицы, то есть до идеального состояния. Идеальное на этом закончилось.